С врачебной невозмутимостью он раздел мальчика, внимательно рассмотрел околыш его серой шляпы, потряс клетчатые панталоны, вывернул нижнее белье, изучил туфли с застежками без каблуков, как будто на них было зашифрованное послание, смысла которого он, к своему стыду, разгадать не мог. «Пока все», — сказал он, повернувшись к Шустеру. «Испытание займет не больше суток, но чтобы все прошло удачно, оно должно проходить по установленной форме. Я попрошу вас оставить меня наедине с вашим подопечным. До завтра. Демонология тоже требует соблюдения определенных эмпирических методов, дабы она могла достичь искомого результата. Идите к себе, Шустер. Мы позовем вас, когда закончим». Сразу после ухода Шустера римское солнце зашло за тучу, и вдали послышались тревожные раскаты грома. Эркюль этого, разумеется, не слышал. Не слышал он и слов инквизитора, когда тот повернулся к кардиналу и сухо произнес: «Ваше Преосвященство, если мы хотим, чтобы эксперимент удался, очень важно, чтобы мы понимали друг друга. Вы не должны ни о чем думать, пока я исследую это существо. Ни под каким видом не давайте волю вашим чувствам». «Как это?» — спросил кардинал. «Поверьте мне, этот монстр обладает куда более могучей силой, чем мы можем вообразить». Дельмора открыл свою сумку и достал оттуда несколько металлических предметов странной формы. Он тщательно собрал их в нечто, напоминающее медицинский инструмент. «Знаете, что такое тутто алба?» «Птица?» «Филин. Он слышит мышь за 200 метров. Или дыхание крота в метре под землей. У этой птицы невероятно развит слух, хотя филин — ночной охотник, и зрение у него плохое. Он летает почти беззвучно. Толстый слой пуха поглощает все звуки, и его жертва, крот, мышь, не имеет ни шанса, она ничего не замечает, пока он не вонзит в нее когти». Инквизитор зажег аргант-лампу, висевшую над креслом, и поднес к ней отоскоп. Аргант-лампа. Лампа с рефлектором. Отоскоп. Прибор для визуального исследования органов слуха. «Говорят, что и летучие мыши прекрасно слышат», — продолжил он. «Слепые, без обоняния, осязания почти никакого, но слух превосходный. Один из органов чувств развивается, если можно так сказать, за счет остальных». Кардинал ошеломленно глядел на инквизитора. «Вы имеете в виду, что мальчик за счет слуха развил еще какое-то чувство?» «Я имею в виду только, что мы должны соблюдать крайнюю осторожность. Это существо может использовать нашу самую ничтожную душевную слабость. Замкните вашу душу, ваше Преосвященство. Читайте молитву, если чувствуете в этом потребность». Инквизитор поднес свой инструмент к глазам, уставился на почти заросший слуховой проход. «Странно», — пробормотал он, — «барабанная перепонка отсутствует». Он повернул лампу так, чтобы свет падал под иным, более удобным углом. «Мальчишка глух, но сакулюс, орган пространственной и гравитационной ориентации, совершенно не затронут. Надеюсь, нам предоставился случай произвести вскрытие». Он вытер инструмент ватным тампоном. «Ваше Преосвященство наверняка знает, — серьезно сказал он, — что утверждают так называемые эволюционисты, что люди и животные имеют общих морских прародителей, и как доказательство приводят ухо. Внутреннее ухо у людей и животных заполнено жидкостью. Примечательный анахронизм, утверждают они, что наша способность слышать по-прежнему определяется правилами, действующими в водной среде. Мы трансформируем звук через водный фильтр, чтобы он стал доступным сознанию.